Эдик потянул Иванушку в лабиринт страха. «Давай туда, там нас не найдут!» Иванушка проскользнул мимо одноглазого зеленого чудища по чернушно-черному коридору, уходя в полную тьму. Эдик спешил следом, а где-то позади доносился грохот выстрелов. Сверкнула слабенькая искусственная молния, и жуткий монстр замахнулся на них своими лапами-крючьями. Иванушка пригнулся, а Эдик сердито оттолкнул надоевшего ему за несколько лет крючкорука. В каждом лабиринте для детей существовал строго определенный набор чудищ. «Ищи дверь», – подсказал он. «Мы полностью включим аттракцион». «Стоять!» – распинался компатибл у входа. «Вы никуда от меня не уйдете!» Прямо под ухом прозвучало рекламное. «Сотому посетителю бесплатный солнечный удар!» Коварный заяц выпрыгнул перед ним и нанес свой коронный настучательный по морде. Растерявшийся компатибл отлетел к выходу, сфокусировал зрение и увидел накачанного зайца, идущего в его сторону с желанием повторить удар на бис. «Да где он вас берет?» Недоумевал учитель, вытягивая руку и стреляя молнией. Заяц запоздало дернулся в сторону. Молния проткнула его насквозь. Он поблек и рухнул на пол, растекаясь светлым пятнышком. «Так тебе!» Компатибл встал. «Мальчики, ау, чтоб вас!» «А я и не знал, что это так интересно!» Повторял Иванушка, глядя, как Эдик ловко управляется с кнопками и переключателями. Отовсюду звучали разные звуки. Что-то щелкало, включалось, выключалось и мигало лампочками. Эдик щелкал тумблерами и вставлял штекеры в гнезда. «Что у нас получится?» «Много-много грохота и свиста. Вот это синтезатор звуковых импульсов, и он...» «Хватит надо мной издеваться!» Недовольно перебил Иванушка. «Мне и учителей хватало!» «Извини», — опомнился Эдик. «Просто я с детства живу среди приборов, а я живу среди лесов и полей. Каждую неделю вижу медведей, волков, ворон и куриц. Я же не говорю, чем отличается кора дуба от коры липы, и почему из одного плетут лапти, а из другого нет». «Я извинился», — напомнил Эдик. «Не переживай, ты скоро сам так заговоришь». «Дома повесятся», — пробормотал Иванушка. «Давай дальше. В общем, эта штука создает жуткий шум, вопли всякие, громыхание, и все очень-очень громко. А вот этот прибор снимает ограничения на уровень ужасов. Обычно их убирают поздно вечером, когда детей в парке не остается. Взрослые сражаются с собственными страхами. Когда я его включу, в лабиринте начнется такое, что страшно представить. А потом мы сбежим к летучкам и быстро-быстро летим к выходу. Будет страшно, но ты не бойся, это понарошку». Иванушка только хмыкнул. «Возьми». Эдик протянул ему оранжевый световой меч. «С его помощью ты можешь отбиваться от назойливых преследователей. Пораниться им невозможно». Кощей вылетел на трассу, ведущую в сторону Черемушек, протаранив и столкнув с дороги машину, где ехал Вафьен. Сработали противоаварийные заклинания, стабилизируя давление в кабине, чтобы пассажиры не почувствовали удара. Но машина Кощея продолжила путь, а Вафьен вдруг осознал, что вместо дальней дали усиленно вглядывается в ствол березы. «Это еще что такое?» – не понял он. С заднего сиденья отозвался Мелодик. «Нас оттолкнули!» «Мужик какой-то в плаще, на служебной машине с мигалками. Наверное, тоже в Черемушке спешит. Неужели странник?» Пробормотал Лафьен, выруливая на трассу. «Кто?» Не поняли пассажиры. Мелодик, директор, Агриан и хранитель. Каждый имел собственный повод ехать в Черемушке. Мелодик, чтобы увидеть того, кто заставил работать неработающие заклинания. Агриан, как куратор группы, где учился Иванушка. Директор, понятно, и так. Охранитель, чтобы уточнить кое-что насчет порванной книжки. «Где он?» – изумился Лафьен, не отвечая на вопрос. Сбивший их водитель бесследно исчез. В самом деле, не считать же, что их столкнула та машина, которая находится у линии горизонта и скрывается за горкой. Хотя почему бы и нет? Он связался с патрульными, никто не ответил. Лафьен озадаченно перенабрал номер. Подождал какое-то время, ожидая, пока представленный им среднестатистический и гипотетический охранник добежит с улицы до телефона, но так и не дождался. Патрульная машина неслась точно к точке, откуда велись последние переговоры. Кощей рулил как мог, но все же вклинился в длинную колонну машин, уезжавших из города к системам перемещения. Видимо, киборги каким-то образом сумели преодолеть защиту колдунов, и люди старались переброситься из Парамира. Машины раскидало по обочине, а пока из них выходили слегка помятые и психологически тяжело раненые люди, следом пролетел Афьен, крича на ходу, что догонит и лично пристрелит любителя скоростной езды. Летучками оказались метровые прозрачные полусферы с единственным вращающимся креслом внутри. Иванушка запрыгнул в выбранную с полем изумрудного цвета. Из спинки жужжанием выскочили крепкие ремни, подстраиваясь под размеры пассажира. Невидимый динамик отсчитывал время до наступления времени X, постепенно набирая темп и переходя с ленивой интонации на резкую и замогильную, заранее настраивая на грядущие кошмарики. 5, 4, 3. «Попались негодники!» Заглушая динамик, прорычал видимый в инфракрасных лучах компатибл, направляя на мальчишек руки и читая угнетательное заклинание. 2, 1, старт! Полусферы резко взяли с места, исчезая за невидимыми в темноте поворотами. Иванушка почувствовал, как его вдавило в кресло, и в тот же миг увидел большое скопление летучих существ с режущим уши писком летящих в его сторону. Сбоку от компатибула поднялся столбом крючкорук. Но теперь это не был тот пластмассовый псевдомонстр с легким намеком на ужасность. Переведенный Эдиком на уровень «безграничный кошмар», он ничем не отличался бы от реального крючкорука, существует тот на самом деле. Компатибул отскочил как ошпаренный, и его заклинание переключилось на новый объект. Монстр сбавил скорость нападения, размахивая ручищами со скальпелеобразными. И по остроте тоже, когтями, в плавном стиле гимнастического ушу. А бывший учитель дал дёру, разом убивая двух зайцев. Убежал от монстра и побежал за мальчишками. Нырнув в полусферу, он надеялся догнать их, но сферы летели в произвольном порядке, и с планами поимки пришлось повременить. Тем более, что вскоре стало не до них. Кошмарики просыпались, увеличивая свою плотность на квадратный метр в пугающей геометрической прогрессии. И пришлось лавировать, избегая столкновения с их зубами, клыками и прочими острыми штучками из их арсенала. Патрульные вбежали в лабиринт как раз в тот момент, когда крючкорук застыл в позе танцующего Шивы, злобно зыркая глазищами на толпу вооруженных посетителей. «Вероятно, этому есть какое-нибудь объяснение», задумчиво протянул один патрульный, разглядывая диковинную позу монстра. Где-то далеко раздались детские крики, и перед толпой пролетел Эдик, отчаянно размахивая световым мечом и отбиваясь от стайки летучих мышей. Чуть позже с противоположной стороны пролетел не сумевший схватить мальчишку, вернувший полную видимость компатибул. Летающие кошмарики, видя его прозрачную инфракрасную сущность, и не думали уклоняться от столкновения, из-за чего он успел стать причиной нескольких аварий и больших синяков. Сверху на него спикировала гремучая змея, но жестоко промахнулась и недовольно зашипела, пока не навела сверкающие глаза на патрульных. Те единодушно направили на нее пулеметы. Змея карикатурно растянула рот в зубастой улыбке и юркнула в крохотное отверстие в полу. «Я убавлю агрессивность!» Охранник парка нырнул было в кабину управления, но патрульные его остановили. «Компатибл схватит детей, но...» Растерялся охранник. «Иначе ужастики схватят всех нас. Разберемся». Перебили его патрульные, запрыгивая в сферы и убирая опасные пулеметы. «Пленных не брать!» Бледно-серое пятно у входа в лабиринт собралось в шарик и взорвалось ослепительными искорками. Появившийся в ярком сиянии заяц громогласно захохотал, сжимая лапы и демонстрируя раздувшиеся мышцы. Теперь он был одет в синий костюм с большой буквой «С» на груди и втрепавший от ветерка ядовито-красный плащ. «Я Супермен!» – прокричал он, никому конкретно не обращаясь. Офигевший охранник не в счет. «Я Супер-Пупер-Мега-Заяц!» Он ударил лапками друг от друга. Воздух пронзили десятки тонких молний, завертелся елой и влетел в темноту лабиринта, чтобы найти обидчика и разобраться с ним раз и навсегда. Компатибл успешно лавировал между рычащими, кусающимися, колюще-режущими, взрывоопасными, гипнотическими и прочими нападавшими на него разнообразными формами искусственной жизни, включая постоянно промахивающуюся змею и комок темно-зеленой слизи, норовивший растечься на сфере и съесть магнитное поле до тех пор, пока не наткнулся на зайца. Тот стремительно, как ураган, вынырнул откуда-то из темноты и, не говоря ни слова, молча и ритмично намолотил ему по ушам, после чего исчез, откуда появился. Следом в стремительном вихре проскочили патрульные, отстреливавшиеся от разгулявшихся ужастиков и световых пистолетов. Мичи казались им чем-то архаичным. Несколько ужастиков, отстреливающихся от разгулявшихся патрульных, Несшийся навстречу Иванушка попытался ударить его световым мечом и совершенно случайно разрубил удачно упавшую таки на компатиблую змею. Тот инстинктивно пригнулся и, увидев, как ему с головы на руки упали змеиные половинки, с отвращением их отбросил и попал прямо в лицо выскочившего из-за угла патрульного.